Это одни из двух старейших полков в русской армии. Там служат отпрыски знатнейших фамилий. Он участвовал в дуэли и ранил высокопоставленного чиновника. Вопросы чести. Император очень разгневался на это. Он издал закон, запрещающий дуэли. И только благодаря тому, что он из столь знатной фамилии, его отчислили из гвардии и направили служить в штаб линии. Другого бы заковали в кандалы и отправили в Сибирь. Скажу больше, когда мы сражались в Баракайской долине и я получил ранение, князь кинулся защищать меня, пока другие вытаскивали. Можно сказать, он спас мою жизнь. Украшал я образ князя Андрея. Теперь ты понимаешь, Али, почему я помогаю ему обрести свое счастье. Он любит Мару и дал слово, что женится на ней, но ей придется принять православие, чтобы стать настоящей княжной долгорукой со всеми правами и обязанностями. По-другому, никак. Поэтому, предлагаю объявить всем, что Мару украли, кто, ты пока не знаешь, но обязательно найдешь вора и накажешь. Хаджа Али с отполированными мною ушами, громко рассмеялся. Ты, Петр, настоящий сын шайтана, уговоришь кого угодно. Даже, Дауд, непримиримый борец с неверными, считает тебя своим другом. Отсмеявшись, он вернулся к нашим баранам. Что я скажу Даусу? Кстати, Даус с персидского переводится «павлин». Нахмурился Али. Когда он приедет? Через день. Я приеду и сам поговорю с ним. Али с подозрением посмотрел на меня, но промолчал. Глава 7. В назначенный день я, в сопровождении Эркина, Бирюка и Аслана, отправился на долгожданную встречу. Все обдумав, решил устранить помеху сразу и под корень. Разводить проблемы на ровном месте не стоит. Маленькая проблема обязательно станет большой. Встречать меня выскочил Азамат, он был сильно взволнован. Во дворе у коновязи стояло 5 лошадей. Приехал я на красивом, черном аргамаке, отбитом узелем Бея. Он сразу бросался в глаза своей статью. Какая жажда и имидж, понты наши все. Даус приехал 2 часа назад. Он очень злой. Когда узнал, что Мары украли, стал обвинять отца, что он специально устроил кражу, и он всем расскажет, что Хаджи Али не держит данное слово. Отец сказал, Мары украл русские, где она, он не знает. Когда мы подошли к комнате, разговор шел на повышенных тонах, и я четко услышал: русская собака, которую Али испугался, мой вольный перевод. Замечательно, все идет по плану, даже лучше. У меня появился веселый кураж, сейчас поговорим. Заходим с Азаматом. Отец, гость приехал. Ассаляму алейкум, уважаемый Хаджи Али. Подчеркнуто игнорирую 2 мужчин, сидящих за столом. Али поздоровался и пригласил к столу. Сел и наголо уперся взглядом в молодого горца. Не старше 30 лет, все как положено. Ухоженная борода, богато украшенная черкеска, красного цвета. Кинжал хорошей работы, шашка висела у входа, видел, когда вешал свою шпагу. Другой, явно за 40, с суровым лицом и злыми глазами. Не разводя политесов, сразу стал притворять в жизнь мой план. Я слышал что-то про русских собак. Это, наверное, сказал ты, Даус, батыр в бараньей шкуре. Я украл Мары для своего друга. Если хотел что-то сказать, говори мне. Даус просто поперхнулся от такого наглого наезда. Смотрел на меня и не знал, что делать. Ты приехал в чужой дом, и у тебя хватает наглости что-то требовать. Ты, дурак или только притворяешься? Азамат переводил с таким выражением лица и таким удовольствием, как будто это были его слова. Грех обижаться на того, кого Всевышний обделил умом. У Дауса сдали нервы, и он выкрикнул: закрой свой поганый рот, неверный, я отрежу тебе язык. Он вскочил на ноги и схватился за кинжал. А ты не обкакаешься, когда будешь отрезать мне язык? Я нарывался нагло, тупо и весело, растянув рот в доброй улыбке. Даус хотел что-то сказать и сделать, но его остановил пожилой мужчина. Хаджи Али, почему ты позволяешь оскорблять гостя в твоем доме? Потому, что такой гость недостоин его. Прежде чем требовать уважения к себе, научись проявлять его к другим. Эти слова я произнес спокойным, равнодушным тоном, глядя Даусу в глаза, пустым и холодным взглядом. Его проняло. Ты позволил себе оскорбить меня, и ты ответишь за это. Пока ты в доме уважаемого Хаджи Али, я не нарушу закон гостеприимства. Ты же не будешь сидеть тут вечно. Мы поедем вместе, и как только выйдем за пределы аула, я поговорю с тобой как с мужчиной. Или ты боишься меня? Вновь милая и добрая улыбка. Я не боюсь тебя, русская собака. Поедем сейчас, немедленно. Даус вскочил и бросился к шашке. А чего, было бы сказано. Али, пробовавший остановить нас, махнул и пошел за нами. Мы выехали за пределы аула уже приличной толпой, которая быстро увеличивалась. Оказалось, пожилой, был дядей Дауса. Всю дорогу он что-то пытался сказать племяннику, но тот не слушал его, с ненавистью глядя на меня. Мы выехали за пределы аула, все формальности соблюдены. «Даус, если ты извинишься, я не буду тебя убивать». У него началась истерика, а может боевой транс. Глаза лихорадочно блестели, его слегка потряхивает. «Я требую, чтобы мы сражались кинжалами. Ты оскорбил нас, выбор оружия за нами». Внимательно отслеживает меня, молча киваю. Я в полевке, снимаю все лишнее. Мы выходим в круг. Потому как Даус держал кинжал, было понятно, что он владеет им хорошо, может очень хорошо. Видно по глазам и выражению лица, он не сомневается в победе, как и его дядя. Моя чуйка, интуиция, завибрировала, подавая сигнал об опасности. Дураку понятно, почему Даус настоял на кинжалах, он уверен в своем умении, а вот я стал сомневаться в себе. Кинжал – это не нож, и техника работы с ним совершенно другая. Реально начинаю понимать, что проиграю. Лихорадочно пытаюсь придумать неожиданный финт ушами, да чем угодно, лишь бы помогло. Есть озарение, чуть не опоздало. Липкий страх неохотно убирает свои щупальца, сердце радостно стучит и гоняет кровь, накачанную адреналином. Неожиданно для всех, я на большой скорости делаю короткую связку с кинжалом и с выдохом, слегка подпрыгнув, метаю его в растерявшегося Дауса. Попал куда метил. Лезвие с противным хрустом, ломая зубы, пробивает рот Дауса. Он, застыв на мгновение, падает лицом вниз, окончательно вгоняя кинжал по рукоять. Все растерянно молчали. Бой получился неожиданным для всех. Паша перевернул тело Дауса и с хрустом вытащил кинжал. Я подошел к дяде и протянул руку. Он отдал шашку. «Меня зовут Хазрат. Скажи, почему ты так хотел убить моего племянника?» «Я не желал, чтобы Мары стала его женой. Мой друг любит ее, она любит его и будет счастлива с ним». Не стал озвучивать истинные причины. Он и так знает обо всех пороках своего племянника. «Если хочешь мстить за Дауса, можем сейчас решить вопрос». «Нет, бой был честным. Думаю, главой рода, теперь будешь ты, уважаемый Хазрат», он усмехнулся. Мы поняли друг друга. Он дал команду упаковать труп Дауса, и они поехали домой, а мы вернулись в дом Али. Азамат не выдержал и спросил: «Командир, а ты знал, что Даус очень хорошо владел кинжалом?» «Нет». Судя по лицу Али, он был рад такому скорому и решительному решению. Главной проблемы, только дома, он смог расслабиться и, улыбнувшись, сказал: «Ты помог Хазрату стать главой рода, думаю, он не станет мстить тебе. Азамат, позови мать». Лина зашла и поклонилась. Я встал и ответил на приветствие. Все удобно расселись, и начался семейный совет, на который я был допущен. «Лина, надо решить вопрос с приданным дочери. Уважаемый Хаджи Али, просил я дозволения говорить с его женой». Он кивнул в ответ: «Уважаемая Лина, ваш муж наверняка поделился с вами всеми новостями, и вы знаете, в какую семью войдет ваша дочь». Она кивнула. «У нас говорят, муж – это голова семьи, а жена – шея. Куда она поворачивает, туда и поворачивается голова». Все громко рассмеялись, особенно Азамат. Али пришлось посмотреть на него, чтобы он угомонился. «Вам не стоит беспокоиться об одежде для Мары. Князь купит все в Пятигорске. Я бы посоветовал отправить ей штук 5 красивых ковров разных размеров и деньги. Остальное не стоит везти в Петербург». Подумав немного, Лина согласилась. Спросила у мужа: «Али, сколько мы можем дать денег в приданое Мары?» Тут уж надолго задумался Али. «Я могу дать 2000 рублей серебром, больше нет». Нахмурился он. «Наверное, это мало, князь не нуждается в деньгах. Это вопрос уважения, Али. Я не смогу так скоро найти еще столько же», с досадой произнес он. «Али, зачем нужны друзья? Я дам тебе 3000 рублей в долг. Ты будешь ежемесячно отдавать 200 рублей. Не переживай, скоро начнет работать базар. Поверь мне, он быстро вырастет в разы. Осенью мы будем устраивать недельную ярмарку. Благодарю тебя, Петр. Можешь не сомневаться, я верну деньги». «Замечательно». Лина ушла, озабоченная приданным дочери. Остались мы втроем. «Али, хочу дать тебе очень важный совет, не сочти за неуважение к тебе. Ты умный человек и понимаешь, Кавказ рано или поздно покорится России. Многие народы уже приняли подданство империи. Твоя дочь станет невесткой очень влиятельного человека. Если ты примешь подданство, он поможет тебе подтвердить твое княжеское достоинство. Ему очень важно, чтобы жена сына была княжна, а не простолюдинка. Ты понимаешь меня, Али?» Он кивнул. «Еще я советую, когда пройдет свадебная церемония, отправь мешок сестре. Пусть он учится в кадетском корпусе и затем в военном училище. Если он проявит себя, как офицер, у него будет блестящее будущее. Но ты должен настроить его, чтобы он хорошо учился и понимал, что делает. Если вы примете подданство, Азамат примет присягу и послужит у меня год, а после мы попробуем официально создать полусотню из твоих людей, с ним во главе. Будет помогать тебе поддерживать порядок на твоих землях. Али надолго погрузился в размышления вместе с Азаматом. Почву разрыхлил, семена бросил, осталось ждать всходов. Договорился с Али, что я пришлю за его семьей большую карету и мы с приданным отправимся в Пятигорск. Выслушав кучу пожеланий его жены, мы поехали домой. Удивил, командир, все, что угодно ждал, но не этого, задумчиво сказал Эркин. Да уж, даус этот, видать мастак с кинжалом. Сразу видать было, констатировал Бирюк. Поэтому что, бойцы, удивил, наполовину победил, станцевал, вторую половину забрал, получилось складно у меня. В Пятигорске я, от имени Андрея, поселил семейство Али в гостинице «Астория». Сенин, увидев меня радостно, поприветствовал. Петр Алексеевич, наконец-то соизволили навестить меня. Надеюсь, у вас нет никаких неотложных дел. Здравствуйте, Архип Петрович, это князь Али Баташев со своей женой и сыном. Определите для них хороший номер. Сенин отдал распоряжение администратору. Вам, Петр Алексеевич, тоже номер определить? Да и организуйте ужин в номер на 6 персон. Непременно, сделаем все в лучшем виде. Прошу вас, ваше сиятельство, поклонился Сенин. Если Али повел себя как князь, то жена, Лина, и сын, Миша, так растерялись, что стали прижиматься к отцу и мужу. Пришлось отвлекать Миша разговором, а Али сделал строгое внушение жена, чтоб не вела себя как девица из глухого аула. В номере, когда Сенин ушел распорядиться насчет ужина, семейство с живым интересом принялось разглядывать убранство номера. Миша постоянно спрашивал, трогал и пытался запомнить предназначение каждой вещи и всего остального. Родители внимательно слушали меня. Заказал ужин в номер, я не был уверен, что семейство Баташевых умеет пользоваться столовыми приборами. Позже убедился, что был прав. Отправил Эркина найти Андрея и привезти с Марой сюда, и Аду заодно. Сенин, встретив меня в коридоре, осторожно поинтересовался. «Петр Алексеевич, скажите, что это, все значит, кто этот князь?» «Это, князь Али Баташев, отец невесты князя Андрея Долгорукова, того самого», заговорчески тихо сказал Сенину. «Жена князя Баташева не хотела жить в гостинице, требовала снять дом. Вы же знаете, Архип Петрович, какие они капризные, горские княжны, вот и выглядит такой недовольный. Князь Андрей попросил моего содействия в размещении семейства, и я подумал о вас. Петр Алексеевич, не беспокойтесь, все будет в наилучшем виде. Не сомневаюсь, ваша гостиница, лучшая в городе», польстил я Сенину. Застал семейство Али за изучением спальни. «Вот в таком доме будет жить твоя дочь, только дом в три раза больше и красивее. Есть у них и дворцы, усадьбы, об этом нечего не могу сказать. Сам не видел». Ошеломленный Али сел на стул и не мог переварить услышанное, как и его жена. Миша изучал туалетную комнату. «Отец, там вода из трубы течет», — радостно сообщил он. Наконец приехали Андрей с Марой и Адой. Андрей, одетый в парадку, Мары в красивое платье, зашли в номер. Али сидел, Лина стояла за его спиной. Поздоровались. Андрей, взволнованный, сделал шаг вперед. «Уважаемый Хаджа Али, я люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки». Склонил голову. «У нас так принято, просить девушку в жены у родителей. Поясняю я Али. А ты, дочь, желаешь этого?» «Да, отец, я люблю Андрея». Потянув положенную паузу, Али вымолвил. «Хорошо, я даю свое согласие». Все выдохнули. Мара бросилась обнимать отца и просить у него прощения за свой поступок. Потом они сели шушукаться с матерью. «Не сомневаюсь, что мать все знала, может, даже подсказала дочери выход из положения». Подошел Андрей. Эркин рассказал обо всем, что произошло. «Даже не знаю, что сказать, командир. Не надо ничего говорить, Андрей, просто будь счастлив и помни о данном тобой слове. Еще два дня готовились к отъезду. Я уступил во временное пользование шестиместную карету, куда влезло все барахло. В сопровождении Андрея, Артем с пятью бойцами, Саня с Женей, Захар и Савва, договорились, после приезда в Петербург, неделя отдыха и обратно. Все, кроме Захара, и то, по его желанию. Савва категорически отказался ехать без меня. Пришлось оставить». «Да, ты не сомневайся, командир, хватить народу, ежели чего случится. Шалят на дорогах бандюки, так и у нас народ непростой. Вот за то, что вещички теплые привез, за то благодарствую. А то инти, всю дорогу будут чирикать, пока задница не отморозит. Ты вот подумал, командир, хоший молодой тоже. Ладно ворчать, Захар, смотри, будь осторожен. Нет у меня надежи кроме тебя. Польстил я ему. Надо поднять значимость человека, чтобы он осознал. Проинструктировал сопровождение. Артем десятник опытный, надежный. Наконец жених с невестой уехали. Лина расплакалась, понимая, что расстается с дочкой надолго. Андрей приглашал тестя и тещу в гости. Обещались обязательно приехать. Мы прожили еще 3 дня в Пятигорске. Андрей категорически отказался от моей помощи и оплатил гостиницу за все время нашего проживания. Глава 8. Если Али с семьей гуляли по городу, в основном по базару, то я гулял по другим местам. Генерал Мазуров, узнав о моем присутствии в городе, немедленно вызвал к себе. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, Петр Алексеевич, плотоядно улыбнулся Мазуров. Теперь подробно доложите мне, что еще за история с похищением княжны, Долгоруким, и не врать. Грозно закончил он. Через своих агентов влияния, Саввы и Эркина, запустил слухи о похищении прекрасной княжны, князем Андреем. А, что, лихо, романтично и красиво и, главное, в нужном мне свете. Слух по городу разнесся моментально. Вот и генерал заинтересовался, все-таки Андрей не чужой ему человек. Я в романтических тонах нарисовал ему историю любви двух юных сердец и своем скромном участии в этой истории. Темните, сотник, уж очень все красиво прямо поехали вдвоем с князем и украли девицу из постели. Мы рассмеялись оба, представив эту картину. Нет, конечно, Станислав Леонтьевич, по взаимной договоренности. Позже мне удалось уладить все с ее отцом. Я в хороших отношениях с ним. Что, действительно так хороша, как говорят, даже лучше. Мне стало смешно от заинтересованности старого Ловеласа. У меня вопрос, Станислав Леонтьевич. Правда, что его императорское величество подтверждает родовые привилегии народцев, иноверцев? Да, не надо далеко ходить, хан Нахичеванский не только признан, но и принят на службу, но при одном и обязательном условии – принятие российского подданства. Он поднял указательный палец. «Представляю лицо моего друга, князя Владимира». Генерал рассмеялся. «После, я посетил капитана Шувалова, который был на месте, генерал Зубарев отсутствовал. Здравствуйте, Петр Алексеевич, какими судьбами в наши пенаты? По делам в городе решил проведать вас. Как рано, вашими деяниями, все хорошо. Вчера сняли швы. Скажу вам по секрету, все ваши ходатайства о награждениях и поощрениях подписаны и отправлены в канцелярию командующего корпусом. Более того, он затребовал отклоненное ранее прошение о награждении вас Анной третьей степени с мечами и подписал его. Благодарю, Александр Константинович, за приятные новости, а вас то представили к награде? Не знаю, как насчет ордена, то начальству ведомо, но чин подполковника мне обещан генералом. Поговорили еще о стороннем и все-таки Шувалов не выдержал. Петр Алексеевич, слухи о похищении горской княжны, Харунжем, правда? Да, правда. Но как такое возможно? И как теперь все будет? Не переживайте, все будет хорошо. Он уехал в отпуск по ранению и увез с собой похищенную деву. Большой кавказский приз. Вы все шутите, Петр Алексеевич. Напоследок зашел отметиться у атамана. Он, без всякого вступления, недовольным голосом произнес: «Петр Алексеевич, ну не можете вы, со своим Харунжем, без происшествий прожить ни дня. Что еще за похищение княжны и где вы ее нашли?» «По соседству, Николай Леонтьевич, дочь Хаджи Али». «Он что, князь?» «Да, род Баташевых, княжеский, правда порядком обедневший и утративший влияние». «Точно не знаю, Николай Леонтьевич, там голову сломаешь, пока разберешь». «Ну и зачем?» Спрашивается, надо было затевать подобное, сотник. Любовь, Николай Леонтьевич, что я мог сделать? Да. И чем дело закончилось? Полюбовно, миром, господин атаман. А где, князь? Убыл в отпуск, по ранению, ваше превосходительство. Ну и слава богу. Пожалуйста, Петр Алексеевич, давайте без этих амурных историй, и так забот хватает. Слушаюсь, ваше превосходительство. Я уже собрался прощаться, как атаман продолжил: «Не спешите, сотник, присаживайтесь. Поступил приказ командующего Кавказским корпусом о формировании сборного отряда нашей линии и отправке его в распоряжение генерал-майора Симонова Игоря Дмитриевича, начальника Армянской области. У него не хватает сил, чтобы дать отпор туркам, которые устроили массовую резню в пограничных районах, очень много беженцев. Крупные отряды постоянно прорываются на нашу территорию, совершая грабежи и истребление местного населения. Генерал Галлер указал на обязательное присутствие пластунской сотни в отряде. Вам будет собрано 7 десятков молодых казаков из Кизлярского, Сунженского и Гребенского полков. По распоряжению генерала Галлера будут выделены средства на вооружение и обмундирование по вашему образцу. Все остальные вопросы будут решаться в ходе подготовки. Сроки не определены. Скорее всего, конец июля. Поверьте, Петр Алексеевич, я пытался отговориться, там действительно тяжелое положение. Полагаю, планируется что-то серьезное, турки совсем обнаглели. Это не обсуждается, думаю, полусотня в последующем укрепит Сунженскую линию. Теперь можете быть свободным, будьте готовы принять пополнение и не переживайте так, за вами сохраняется право отчисления непригодных к службе в пластунах. Вдохновленные в прекрасном настроении, я хмурый появился в гостинице. Савва и Иркин сразу уловили мое состояние. Что, командир, от начальства перепало? Есть немного, завтра домой. Предупредил Али с семейством, которое вполне освоилось в номере и радовалось жизни. Ранним утром тронулись в путь. Я понимал, что после моих рейдов и боев в долине, начальству придет гениальная мысль об увеличении моей сотни или создании учебного центра на основе моей базы. Мне это ничего не давало, а только связывала по рукам и ногам. Не будет свободы действий, а будет формирование, которое выведут из подчинения атамана Кавказского казачьего войска. Выхода из создавшегося положения я не видел. Самый лучший вариант из худших был укрупнение максимум до двухсотенного состава, но оставаться в составе казачьего войска. Так и довел свои соображения атаману перед отъездом. Он пообещал подумать над серьезной возможностью потери сотни для казачьего войска. По прибытии на базу собрал весь командный состав и довел новость. Все молчали и ждали продолжения. «Старшина, подумай, где расположить две казармы для пополнения, срочно организуй строительство. Бери всех свободных, но чтоб до начала дождей они стояли и дымили печками. Тихон, организуй вторую походную кухню. Сколько у нас на складе ружей старого образца? 82 штуки, после обмена на новые, 57 пистолетов нового образца». 130 хороших кремневок, 24 штуцера, все приспособы к ним. Холодного оружия 200 шашек и 140 кинжалов, в хорошем состоянии. Гранат, 391 штука. Мы получили партию из 110 ружей лучшего образца. Ствол из лучшей оружейной стали, чуть тоньше прежнего. Приклад с улучшенной эргономикой, легче на 300 грамм и 55 пистолетов с улучшенной рукоятью и стволом. Облегченный вариант. Перевооружили сотню. Образовался запас старых ружей. Служба тыла свободны. Теперь с вами. Трофим, подбери десяток толковых бойцов инструкторами по одному в десяток. Рома, отберешь десяток стрелков. С первого дня, каждый день долбите в мозг наши правила. Обучать жестко без слабины. Кто не тянет, отчислять без жалости. Чтобы через 3 месяца это были не сборные по сосенке из горбыля, а полноценные пластуны первого года службы. И чтобы я не слышал, я сунженский или гребенский. Только пластун отдельной пластунской сотни, чтобы каждый горел желанием стать им. Все свободны. Теперь ты, Савва, присмотри 3 сообразительных и думающих из новичков и работай с ними, как с разведкой. Иркин, присмотрись вообще ко всем, постарайся узнать общее настроение, кто чем дышит. Гнилых и противных выявлять немедленно и докладывать. В следующем году, летом, скорее всего, будем воевать с турками. Об этом тоже подумайте. Они вышли, и я остался один в штабе. В войсковом казначействе мне выдали аж 25 тысяч рублей ассигнациями. В торговом доме Бусыгина обменял на серебро 1:4, и то, как постоянному клиенту. Заказал ранцы, котелки и ткани с доставкой. Здесь уже мне сделали скидку за большой заказ. Остальное сдал Егору Лукичу. Глядя на пустую комнату, почувствовал, не хватает Андрюхи. Как он там? Едет домой, наверное, счастлив и радуется, что Мара рядом. Не думал, что его так много станет в моей жизни. Дома после ужина, когда я сидел задумчивый и грустный, Ада села рядом, обняла и прижалась ко мне. Вспомнил маму и то, что уже 2 месяца не писал ей, а получил от нее 3 письма. Я и в той жизни был плохим сыном. 7 октября прибыла сборная «Солянка» во главе с Харунжем. Личность примечательная. Вислые, длинные усы, богатый чуб, весь такой лихой и ядреный. Их довезли до Михайловского поста, а дальше они проделали весь оставшийся путь пешком. Грязные, недовольные, они так и кучковались по своим полкам. Одетые кто во что гораст, обноски одним словом. Их завели на базу и оставили на плацу. Новички с интересом оглядывались и тихо переговаривались. Видно, что собрали молодняк, как я и набирал в сотню. Когда с Трофимом вышли на плац, Харунжий подал команду: «Стройся». Толпа кое-как построилась в кривую шеренгу, по двое. Бравый Харунжий в цветах сунженского полка развалистой походкой подошел и доложил: «Господин сотник, сборная команда сунженской линии для обучения прибыла. Харунжий 4-й сотни сунженского полка Веселяев». «Как звать, Харунжий?» «Еремеем, господин сотник». «И за что тебя, Еремей, из казаков в пластуны назначили?» Харунжий смутился. «Говори, Харунжий, как есть, у нас врать не положено». Повел десяток вдогон чеченцам, на засаду нарвались, двоих потеряли. «Значит, смелый, лихой, но глупый, раз в засаду попал. Холодным оружием хорошо владеешь, никто не жаловался, кто живой остался». Мои бойцы, стоявшие напротив новобранцев, молча рассматривали их, без шуток и подколов, молча с серьезными лицами. Поначалу новички пытались смотреться смелыми и независимыми, но постепенно смолкли и насторожились. «Эркин, принеси учебные». Через 5 минут он принес 2 учебные шашки. «Дай». Киваю на Харунжева. Вижу Костю, стоящего в первом ряду. Он приказный, десятник 1-й полусотни. «Костя, только осторожно не покалечь Харунжева, не затягивай, как в бою». Он кивает и берет шашку. Харунжий, примерившись к незнакомой шашке, прокручивает умело и резко. Кивает, готов к бою. Поединок начался с быстрой атаки Харунжева. Костя отбил 2 прохода по верхнему и среднему уровню, подбил шашку вверх и прямым ударом ногой, в живот, вырубил Харунжева. Тот от боли присел, но шашку не выпустил, пытаясь защититься от атаки Кости. «Стоп, остановил я бой. Помоги Харунжему», — сказал я Косте. «Я сам», — выдохнул Харунжий, с трудом выпрямляясь. Подхожу к кривой шеренге и громко подаю команду: «Становись, равняйсь». Я сказал: «Равняйсь». Шеренги немного выровнялись. «Смирно». Поворачиваюсь к своим бойцам: «Вам, что заняться нечем». Толпа быстро рассосалась, кроме Трофима и 10 инструкторов. «Запомните и вбейте себе в мозг. Вы поступили в сотню, у нас нет этих, тех и всяких других. Есть только пластуны отдельной пластунской сотни. С этой минуты вы одни из нас, и есть правила, которые обязаны выполнять все, начиная с меня и кончая последним обозным. Вам доведут эти правила. Кто не согласен или не может принять их, возвращается к себе в подразделение. За малейшие нарушения – отчисление. Вы пройдете курс молодого бойца, по итогу возможны отчисления по другим причинам. Харунжий за мной, Трофим командуй». В штабе сел за стол. «Присаживайся, Еремей, когда все свои, можно обращаться, командир или Петр Алексеевич. В других случаях, господин сотник, станешь ли ты своим, зависит от тебя. Выкинь все из башки и учись, не стесняйся спросить, если непонятно. Учись быть командиром, а не лихим казакам. Мы воюем по-другому. Запомни на всю жизнь, сотня своих не бросает, пластуны не сдаются. Слыхал я про это и про ваш бой в Баракайской долине. Правда ли врут, что ты башку Зелимбею срубил и его жену в наложницы взял? Ты как думаешь?» «Думаю, врут. Поди», — усмехнулся Харунжий. «Нет, не врут, срубил и взял, только не силком, она сама попросилась, так обстоятельства сложились». Улыбаюсь я, видя растерявшегося Еремея. «Ну так как, будешь служить в сотне или сразу домой поедешь?» «Нет уж, господин сотник, я тоже наложницу хочу, болтают, что красивая». «А зачем мне некрасивая наложница?» «Ну да, чего-то я не то сказал», — засмеялся Еремей. На следующий день повели новую полусотню на полигон, совершили марш-бросок, отстрелялись. Результат приятно удивил. В норматив по времени уложились все, отстрелялись плохо, оружие в большинстве старое и ненадежное. Харунжий прошел испытание со всеми и принимал активное участие в формировании десятков и других организационных вопросах. Постоянно ходил с Трофимом, спрашивая и вникая в жизнь сотни. Всех переодели, и на общем построении они не смотрелись инородными телами. Начались учебные будни, времени до середины лета должно хватить, чтобы воспитать пластунов 1-го года службы. Глава 9. Князь Андрей. В тот вечер, когда в штаб вошла Мара и сказала: «Андрей, я пришла,